Пророчество. Сибилла Генриховна сидела на скамейке возле старых облезлых качелей и задумчиво рассматривала окна первого этажа. Это было немного странно. Обычно всезнающая соседка старалась во дворе не задерживаться. Быстро проходила, чтобы, не дай бог, не встретиться с кем-нибудь взглядом. Сегодня ее космические глаза скрывали большие очки-хамелеоны, вроде тех, что носил Аркадий Петрович с седьмого этажа, а сама она казалась расслабленной и умиротворенной. «Здравствуй, Алиса», — сказала она, когда я проходила мимо. «С работы идешь?» «Добрый вечер», — улыбнулась я. «Да, с работы». Сегодня мне пришлось провести в офисе целый день. Мы с коллегами представляли начальству персонажей, декорации очередной компьютерной игры, а потом долго обсуждали правки и новые пожелания. Теперь же я торопилась домой. Из медцентра вот-вот должен был вернуться Петя, и мне хотелось испечь к его приходу домашнюю пиццу. «Ты напрасно спешишь», — заметила Сибилла Генриховна. «Петр Егорович уже полчаса как дома». «Дома?» — удивилась я. «Так рано». «Да, и не один, а с гостем. Кормить их не нужно, они отлично перекусили супом и овощным рагу, которое ты приготовила вчера вечером». Она улыбнулась. А я вдруг вспомнила, как в прошлом году Алина объясняла мне, почему она не любит оракулов. «Посиди со мной немного», — предложила Сибилла Генриховна. «Подниматься к Белецкому сейчас не стоит. Ему нужно выслушать своего визитера и забрать у него то, что он принес. Думаю, 10 минут для этого будет достаточно». Я подняла голову и посмотрела на 12-й этаж. В окне 68-й квартиры мелькнул чей-то силуэт. Сибилла немного подвинулась, и я опустилась на скамейку рядом с ней. «Как ваши дела?» — спросила я, чтобы завести разговор. Сидеть молча мне показалось неловким. «Что нового?» «Что у меня может быть нового?» — махнула рукой соседка. «Цифры, отчеты, бесконечное море бумаг, крепкий островок рутины в бушующем океане чужих страстей и эмоций. У нас сейчас тоже все тихо и спокойно». «Это временно», — на лице Сибиллы появилась кривая усмешка. «Скоро нам всем придется взбодриться, Алиса». «В каком смысле?» «Жгучие семена уже упали в землю», — тихо сказала Сибилла Генриховна, глядя в сторону. «Горячие корни потекли по старой тропе. В начале месяца гроз жар вырвется из-под земли, и свирепый огонь обретет свою силу. Если, конечно, ему не помешает маленький огонек». Она повернула ко мне голову, и мое сердце пропустило удар. Волшебные глаза оракула по-прежнему были не видны, однако ощущение, что этой женщине ведомы все тайны Вселенной, захлестнуло меня так же, как и при нашей первой встрече. «Что вы имеете в виду?» Дрогнувшим голосом спросила я у нее. «Потом узнаешь сама». Она дернула плечом и снова перевела взгляд на соседские окна. «Тебе пора идти, Алиса. Гость господина Белецкого скоро уйдет. Будет обидно, если вы разменетесь». Я без возражений поднялась и, пожелав соседке хорошего вечера, поспешила к подъезду. «Русалка права. Общаться с оракулами решительно невозможно. Жгучие семена, горячие корни. Что она имела в виду? Наверняка что-то плохое, а хорошим провидцы обычно не предупреждают. Не удивлюсь, если Сибилла нарочно поджидала меня во дворе, чтобы рассказать свое пророчество. Пока соседка сидела на лавке, мимо нее кто только не прошел, и Гена, и Аристарх Семенович, и Дима Сорокин. Но разговор она завела именно со мной. Выходит, неприятность, которая может случиться с нашей многоэтажкой, коснется меня в первую очередь. Прелестно. Просто замечательно. Петя действительно был дома. Когда я подошла к 68-й квартире, ее дверь оказалась не заперта. В прихожую я вошла нарочно, громко цокая каблуками, а потом звонко щелкнула дверным замком. Из кухни тут же вынырнул Белецкий. «Привет», — улыбнулся он, нежно чмокнув меня в нос. «Проходи скорее, у нас гость». Визитер оказался приятным мужчиной, подозрительно похожим на самого Петю. У него были светлые волосы, чуть тронутые сединой, высокий лоб, небольшая аккуратная бородка и красивые карие глаза. На вид я дала бы этому мужчине лет 50, хотя по факту ему было гораздо больше. Об этом говорил его мудрый, усталый взгляд. Мне почему-то подумалось, что если нарядить этого господина в белый медицинский халат Из него получился бы классический доктор, вроде тех, что рисуют на картинках в книгах. А еще мужчина был чародеем. От него шел мощный магический флер, и я ощущала его всей своей кожей. «Алиса, познакомься». Петя приобнял меня за плечи. «Мой дед Дмитрий Иванович Белецкий. Дедушка, это Алиса». «Приятно познакомиться, барышня». Старший Белецкий подошел к нам ближе и, когда я протянула ему руку, галантно поцеловал мои пальцы. «Мне тоже очень приятно», — улыбнулась я. «Петя много о вас рассказывал», — заметил Дмитрий Иванович. «Он говорил, что вы чудо, и, знаете, я, пожалуй, с ним соглашусь». Он говорил, улыбаясь, и при этом так пристально на меня смотрел, что под его взглядом я ощущала себя как под лучами рентгеновского аппарата. Словно в течение нескольких секунд меня просканировали с ног до головы на всевозможные болезни. «У вас замечательные глаза, Алиса», — продолжал старик. «Я вижу такую прелесть второй раз в своей жизни. А пожил и повидал я немало, можете мне поверить». «Петя», — обратился он к Белецкому, — «почему барышня до сих пор носит очки? Тебе что ли не излечить ее от близорукости?» «Я над этим работаю», — мягко ответил Петр. «Дмитрий Иванович», — подала голос я, — «Петя чем-нибудь вас угощал?» «Конечно, угощал», — кивнул тот. «Я сыт, да к тому же выпил две чашки чаю. Не буду больше отнимать ваше время. Я забежал сюда на минутку, и теперь мне пора идти». «Уже?» — удивилась я. «Так быстро?» «Мы еще увидимся, Алиса», — хитро подмигнул старший Белецкий. «И с Петей, и с вами». В прихожей, надев ботинки и пальто, Дмитрий Иванович снова поцеловал мою руку, похлопал внука по плечу и, что-то шепнув ему на ухо, удалился. «Петя», — медленно произнесла я, когда за ним закрылась дверь, — «правильно ли я понимаю? Наше скромное жилище посетил глава клана потомственных целителей?» «Правильно», — важно кивнул Петр. «Прямо так запросто?» «Ну да, мой дед человек скромный и простой. Пафос своих сыновей и внуков он не разделяет. Я уже говорил тебе, что он единственный Белецкий, с которым я поддерживаю отношения». «И как часто вы общаетесь?» «По телефону каждую неделю. Я звоню ему с работы по четвергам. А вот личные встречи у нас бывают редко, примерно раз в полгода. Что поделать, мы люди занятые. Обычно наши встречи проходят в каком-нибудь ресторанчике, но сегодня дед решил заехать ко мне домой». «Почему?» «Ему надо было передать мне кое-что важное». «О, и что же?» «Во-первых, приглашение на празднование годовщины их с бабушкой свадьбы. На этом мероприятии ежегодно собирается вся наша родня». «Ты пойдешь?» «Нет, я, в принципе, не посещаю семейные сходки. Этот праздник исключением не был и не будет». «Понятно. А что во-вторых?» «А во-вторых, дед привез мне это». Петя запустил руку в карман брюк и вынул небольшую бархатную коробочку. Я подняла ее крышку и увидела тонкое витое кольцо. Оно было сделано из белого золота, а к его ободку крепился маленький прозрачный камень. Кажется, это был бриллиант. «Это один из артефактов рода Белецких», — сказал Петр. «Вроде перстня, украшающего твой пальчик, Алиса, только эти украшения сильнее и дороже. Их хранят в специальном сейфе, а глава рода выдает их своим отпрыскам только в особых случаях. Красивое колечко, правда?» Мне стало тяжело дышать. «Петя», — медленно произнесла я, — «это кольцо, оно обручальное, да?» Белецкий улыбнулся, а потом осторожно взял меня за руку. «Алиса», — негромко сказал он, — «ты выйдешь за меня замуж?» У меня внутри что-то перевернулось. Дыхание стало рваным, а в животе затрепетали крылья миллионов волшебных бабочек. Я сжала его пальцы и прижала их к своей груди. «Выйду, Петя, конечно, выйду!» Белецкий глубоко вздохнул, а потом крепко прижал меня к себе.